Глава 15. Остеопороз у женщин менопаузального периода. Агрессивная реклама препаратов кальция, заполняющая экраны телевизора, убеждающая, что прием этих препаратов сделает женщину женщиной, сладкий яд, способствующий отложению склеротических бляшек, закупоривающих сосуды, но отнюдь не способствующий укреплению костей. Среднестатистический житель, употребляющий разнообразную пищу, молочные, иногда мясные, рыбные продукты и крупы, даже в незначительном количестве, полностью обеспечивает организм кальцием. Тем не менее, неприятным следствием гормональной перестройки организма у женщин, находящихся в менопаузе, может быть истончение и ломкость костей вследствие развития остеопороза. А если кости хрупкие, то возникает опасность переломов, типичными из которых являются переломы шейки бедра и лучезапястного сустава, получаемые при падении с высоты собственного тела. При остеопорозе в костях действительно не хватает минеральных веществ, придающих им прочность – кальция, магния, марганца, фосфора, цинка. Те же диетологи называют продукты их содержащие – молоко, йогурт, сыр, сельдерей, миндаль, кунжут, семена подсолнечника, вяленую рыбу, сардины с костями и прочее. Несмотря на присутствие в рационе перечисленных продуктов, остеопороз с годами лишь усиливается. И даже фармакологи помочь не могут. Иначе кальций, применяемый людьми, поверившими в рекламу, сделал бы человечество неуязвимым для остеопороза. Но реклама идет. Значит, есть потребность. Значит, проблема не решается. Хотя, наверное, миллионы пожилых людей, прежде всего женщин, конечно, поедают этот кальций мешками. На прием пришла пожилая женщина. Жаловалась на боли в спине и связывала с компрессионным переломом позвоночника, который, с ее слов, получился при падении на спину. Поскользнулась. На улице. На ровном, казалось бы, месте. Через 3 месяца болей в спине обратилась к травматологу. Пришла в поликлинику. Сама. Ей сделали рентген позвоночника, и там констатировали эти самые переломы. Порекомендовали носить корсет. Не поняли? Часто молодые люди получают компрессионные переломы позвоночника, и при проявившихся после этого болях в спине им ставят пластины на позвоночник, скрепляя 3-4 позвонка. Считается, что это стандартная и необходимая медицинская процедура. Я часто анализирую истории болезни колясочников-инвалидов, которые стали инвалидами после таких операций. Ну, болела спина, ну, подверглись компрессии пара позвонков. Зачем железо в спину? Мой ответ – не знают, что делать с болями, боятся и полностью не доверяют организму. Мне удалось спасти много таких пострадавших. Повезло, что это были свежие травмы, и пациенты доверяли мне. Но сколько таких сразу попавших на хирургический стол для проведения чрезмерных врачебных действий? Наше тело, наш организм – Божье творение. Лично я в этом не сомневаюсь. Оно, тело, может перенести чудовищные травмы и даже болезни и выздороветь. Но для этого надо доверять ему, нашему телу. В нем есть все. Все. Для счастья, для здоровья и для выздоровления. Но ему надо верить. Не слепо, конечно. К сожалению, этому врачей не учат. Это совсем другая школа. Школа естественной медицины, не признающей таблетки, так как в организме есть вся аптека. Эта медицина изучает возможности организма человека, и она только начинает развиваться. Я считаю себя одним из ее представителей. Нас пока мало, но мы есть, мы существуем, мы лечим. Эта женщина пришла ко мне, потому что от нее отказались. Возраст и такое количество переломов. Я посмотрел ее снимки. На них я увидел 5 компрессионных переломов. Позвоночник был сложен по неровной оси, словно карточный домик. При этом она делала какую-то гимнастику и пришла ко мне на семинар на своих ногах. Сначала до семинара читаю недоверие в глазах, но по окончании – восторг. Я представил эту женщину. Рассказал про остеофиты, экзостозы, рыбьи позвонки. Это термины, обозначающие различные деформации позвонков при остеопорозе и даже при остеохондрозе. Многие подобные наросты на позвонках в народе называют отложением солей. Я называю самозащитой позвоночника от нерадивого хозяина. Это в тех случаях, когда человек живет в своем теле, как во вражеском, отстреливаясь от любых болей приемом НПВС, нестероидных противовоспалительных средств. Легко, конечно, любому врачу запугать человека с болями. Трудно поверить в себя, в свое тело, в свой организм, Божье творение. Проще сделать этот организм мусорной ямой. Но какова расплата за такое в недалеком будущем? Тоже понятно. Немощь, дряхлость, ненужность даже собственным детям, если они есть. И жизнь в таком организме, что самое интересное, продолжается. Так называемая современная медицина идет по пути замены износившихся органов, тканей, сосудов и даже головы. Может, они добьются во многих случаях каких-то успехов. Огромные деньги вкладываются в изменение Божьего творения на киборга. И стоить это будет дорого. Далеко не все смогут получить такую медицинскую помощь. Да, конечно, надо развивать современную медицинскую науку. Кто же спорит? Но за счет чего? Я не хочу выключать свою собственную систему саморегуляции организма какими-нибудь обезболивающими или гормонами, или стволовыми клетками, если знаю, что в моем организме все это есть. Но надо верить и знать, как всем этим воспользоваться. Я снял корсет с этой женщины, который ей порекомендовал носить травматолог через 3 месяца после полученной травмы. Он, травматолог, по всей вероятности, не знает строения позвоночника? Он, видимо, не догадывается, что кости, позвонки, не стоят друг на друге, как кирпичи. Позвонки на самом деле крепятся многочисленными связками, сухожилиями, апоневрозами, мышцами в 3 слоя, как термос. И даже если все позвонки подвергнутся компрессионным переломам, они не вывалятся наружу, как вещи из дырявого мешка. Они сложатся внутри соединительно-тканного футляра, состоящего из мышц, связок, сухожилий, апоневрозов, но не высыплются, ничего не зажмут, не ущемят никаких нервов, как считают многие врачи, не знающие ничего другого, кроме лекарств и корсетов. Все проблемы болей в спине, дистрофических изменений межпозвоночных дисков и остеопороза позвоночников в этих невидимых для рентгенологического аппарата и компьютера и неработающих мышцах, в которых проходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды, и которые кормят позвонки и другие кости кальцием. Но происходит это только в одном случае. Если мышцы работают, если качают кровь, в которой находятся все минеральные вещества, и кальций, прежде всего. Но лень же ежедневно заниматься. Проще купить этот недостающий кальций и съесть его. Но, к сожалению, сколько его не съешь, он не дойдет до костей и позвонков, нуждающихся в нем, если мышцы, которые крепятся к этим костям, не работают или работают недостаточно. На семинарах я тестирую мышцы ног, рук, спины. Участникам семинара, имеющим боли в этих анатомических областях тела, открываются страшные истины. Большинство людей, особенно женщин в возрасте после 50 лет, в постменопаузальном периоде, имеют к этому возрасту мышцы, особенно ног, на уровне детей 2-4 класса. Есть у нас такие стандарты. Я же придаю этим мышцам очень большое значение. Человек стареет ногами, а не годами. Например, женщина с трудом делает упражнение по приведению отведенной в сторону ноги с 5 килограммами, при норме 20 килограмм, в 20 повторениях. А отвести ногу в сторону порой вообще не может. Вот вам и переломы шейки бедра у женщин при падении с высоты собственного роста на пол. Одно из характерных последствий остеопороза. Почему так происходит? Или переломы позвонков при такой же провокации? Скелет содержит 99% всего кальция, имеющегося в организме, и служит резервуаром ионов кальция и фосфора. Концентрация ионов кальция в крови и тканях достаточно стабильна, справочная информация, благодаря непрерывному обмену между кальцием крови и кальцием, находящимся в костях. У женщин в постменопаузальном периоде, климакс, происходит нарушение баланса в обновлении скелета, кости тоже стареют, если их структура не обновляется, при котором резорбция, саморазрушение, превышает его образование. Это, так сказать, естественное гормональное, из-за недостатка гормонов, старение костной ткани, которое приводит к остеопорозу. Но остеопороз ускоряет свое развитие в случае избыточного приема нестероидных противовоспалительных средств, которые, как уже упоминалось в главе «Тазовые боли», вызывают торможение гипофиза. Если до постменопаузального периода женщины активно использовали оральные контрацептивы, то саморазрушение организма после наступления климакса ускоряется. Единственный способ укрепить кости и избежать остеопороза – это снабдить их кальцием, но не перорально, то есть таблетками, как это чаще всего предлагают, а непосредственно через кровь, в которой кальция находится достаточно и которая находится в сосудах, проходящих в мышцах. Один из примеров этого механизма питания костей все знают. При обычных переломах, то есть не связанных с возрастом и остеопорозом, врачи советуют активную реабилитацию, то есть физические упражнения. Если эти нагрузки адекватны, то есть без фанатизма, то именно через мышцы восстанавливается питание костей в зоне перелома. Первичная костная ткань мозоли постепенно замещается вторичной тканью. Происходит перестройка кости и восстановление ее первоначальной структуры. При иммобилизации, выключении мышц костей конечности, особенно трубчатых, уже за 4 дня происходит потеря до 30% мышечной ткани, что впоследствии и приводит к остеопорозу. При этом человек, находящийся в постели, может безрезультатно принимать сколько угодно кальция. Тот же механизм развития остеопороза возникает и при повседневной гиподинамии. Моя героиня задолго до падения употребляла кальциевые препараты много лет, но активной, то есть силовой, гимнастики не выполняла. Выполнив на семинаре достаточно сложные для себя упражнения, поверила в себя и стала посещать наш центр. Остальные участники семинара, видя это, выполнение этих упражнений женщиной с 5 сломанными позвонками, лишь удвоили свои собственные усилия. Упражнения на МТБ, кстати, совсем безопасны. В них нет рывков, скручиваний и осевой нагрузки. Эти упражнения лишь подстегивают кровоток, насыщая все органы и ткани, естественно и костную, всеми необходимыми для них питательными веществами. Как говорится, под лежачий камень вода не течет, и кальций самотеком в кость не поступает. А если еще выключается гипоталамо-гипофизарно-яичниковая система, а вместе с ней и центральная нервная система, то этот кальций, принимаемый перорально, в кости никогда не попадет, если мышцы его туда не доставят. Что касается рентгеновских снимков, то такие кости при остеопорозе более прозрачны для рентгеновских лучей. Я часто наблюдаю восстановление структурной костной ткани даже у женщин старшей возрастной группы на рентгеновских снимках, но после занятий не менее 12 месяцев. А через 3 года занятий, таких пациентов достаточно много, происходят просто чудеса, которые становятся заметны внешне. Выравнивается спина, исчезает сутулость, женщина зримо становится выше. Почувствовав изменения к лучшему, начинает заниматься регулярно и избавляет свой организм от мусора других болезней. А что же со сломанными под действием остеопороза позвонками? Да забудьте вы о них. Новые не вырастут. А сломанные, старые, при регулярном выполнении правильных упражнений обрастут нормальными здоровыми мышцами, что возможно в любом возрасте. Но во главу угла следует поставить терпение, заниматься придется долго. Выполнение всех рекомендаций врача, нашего центра по имени автора книги, и доверие собственному организму, а значит телу, которое является чем? Правильно, Божьим творением.